Сегодня бригада работает на Шлакова? Сегодня, ежедневно. Без передыху. Просто нытики какие-то, а не шоферы. Да, устали. Да. Хочу поездить с вами денек-другой, поглядеть на эту насыпь поближе. Пожалуйста, отчаливаем через 15 минут. И что это ты, Нестеров, всегда с Иваном? Можешь и со мной поездить. Ну да, ты же идешь на побитие рекорда. Еще зашибешь человека. Ну, действительно, вам только ржать. Ржать. Мальчики, здрасте. Опаздываешь, Марина. Колесников разрешил. Мне одного человека с московского поезда надо встретить, а Валерку не с кем оставить. Пусть он с вами поездит. А? Пожалуйста. Чего, действительно. Не впервой, у нас вроде как график есть. Сегодня, по-моему, Федькина очередь, да, Федь? Ага, пускай ездит. Я тебе рубь дам. В обед накормишь, если я не успею. Кефирчику ему возьмешь, ну, пряничков там. Все равно он ничего не ест, прям беда. А ты нового хахаля, небось, встречать? Ну, ни к чему этот разговор. Да не нового, а старого. Помнишь, он к нам заправляться-то все приезжал на такой машине с приборами? Из фундамент строя, из Москвы такой черненький. Ты его еще в бригаду звал. Всех не запомнишь. Ладно, Валерка, мотор погреть, пойдем. Счастливо тебе встретить, Марина, и все такое. Спасибо, мальчики! Мальчики, я вижу! Хорошо. Ну ты к чему ты говоришь? Ребят, вы слыхали, вчера у мазистов свадьба была. Да? Комсомольская, ага. Говорят, собрал человек 150. Гуляли чуть не до утра. О, подарков, небось, нанесли. Ребят, я там был. Отличная вышла свадьба. Ну, это Нюшин постарался. Подарок там, само собой, но по стройком квартиру выделил. Вот это да! Молодцы! А кто женился-то? Она вроде арматурщица, а он из этой, из третьей колонны шлак возит. Точно! Точно? Ну вот, я его... Вот дурак! Ты что? Ну чего раньше времени хомут надевать? Я уж погуляю годков до 30, а там еще погляжу. Да и вообще, я бабам не верю. Кончайте, ребята, болтовню. А чего это ты, Гриша, им не веришь-то? На собственном примере, что ли, убедился, а? Примеров вокруг хватает. Взять ту же Маришку. Ну, а при чем здесь Маришка? А ты посчитай, сколько у нее было хахалей. Всех и не упомнишь. Тут память, понял, как у академика нужна. Неправда! Баб, тихо! Мужики! Маришка, ты чего вернулась, Мариш? Да разве вы мужики? Уши развесили, сплетни слушают. Смотреть на вас противно. Где Валерка? Не оставлю его больше с вами никогда. Где он? Федя повел его, машину прогревает. Не нужна мне больше ваша помощь. Не нужна, не надо. Мариш! Не надо. Вот. Да. Коряво вышло. Я же говорил. Да кто же знал, что... Мы не имели права. Нам всем надо извиниться перед ней. Знать вас всех больше не хочу. Больше не знаю, ясно? Кончай выступать. Валентин прав. Извинимся. А сейчас по машинам. Допуска 77 дней. Брал вчера интервью у Карцева. Говорит, уложимся. График напряженный. Меня беспокоит оборотный цикл. Монтажники не подведут. Здравствуйте! Вот Нюшин, молодец! Еще гости! Да какие красивые! Вы не смущайтесь, девушки! Здравствуйте, девчата! Знакомьтесь, девчата! Это вот виновник торжества. Валентин Степанович Нестеров. Поздравляем. Здрасте. Да что же его по отчеству-то? Он у нас еще молодой. Ну, это только кажется. А вас как звать? Наташа. Маша. Даша. Ну прямо стихи. Налейте, Маша, Даша. Налейте. Ну должны же они выпить по случаю. Возьмите сало. Ну, возьмите салат-то. А вилка есть? Есть. С именинником! Спасибо. Ух, какое крепкое. Ничего. Закусывайте, девочки. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Сегодня По григорианскому календарю 10 июля – обычный, ничем не примечательный день. Так думает почти все человечество, пользующееся этим календарем. Но у жителей Авдеевки иная система летоисчисления. По этому календарю сегодня 77-й день допуска домны. Точно! И не случайно это число совпало с днем рождения летописца Авдеевки, нашего Вальки Нестера. Число 7 было известно еще в Шумере. Его почитали как священное финикийцы. Им пользовались великие астрономы древности ацтеки. Еще более почитаемо число, состоящее из двух семерок. Ему поклонялись жрецы Египта, служители культа Будды, шаманы холодной Чукотки. По их мнению, 77 предопределяло удачливость в делах,